«Вы победили, княжич», — голос парня звучал глухо, — «но я прошу о реванше, когда доберусь до вашего уровня». «Да хоть 10», — я хлопнул его по плечу, — «если тебе так хочется помахать клинком, то лучше приходи завтра утром на тренировку, там тебя всему научат». Он кивнул и неожиданно протянул руку для рукопожатия. «Хм, нет, я точно в нем не ошибся». Пожав руку здоровяку, я повернулся к своим одногруппникам и поднял меч над головой. Восторженный рев толпы был мне ответом, и, честно говоря, я совсем не ожидал такой реакции. Ко мне тут же подбежал возбужденный Долгорукий, который тут же потянул меня на выход. Победа была великолепна, Феликс, а последний удар я вообще не заметил. «Научишь? Обязательно», я ухмыльнулся, «лет через 10 сможешь так же». Долгорукий уже было собрался что-то ответить на мою подколку, но в этот момент к нам подошел Василий, и его улыбка мне совсем не понравилась. Ну, кто бы сомневался, что когда идет речь о дуэли, я там обязательно обнаружу Юсупова. «Здравствуй, ученик, вижу, ты не успел толком вернуться, как тут же взялся за старое». «Добрый день, учитель, ничего подобного, просто провел дружескую дуэль с Дебриссаком, а что, есть какие-то проблемы?» Я сделал максимально невинное лицо, в надежде, что это прокатит. «Ты забыл, из какого я рода?» Василий усмехнулся, «так что мне можешь не заливать. Пошли, с тобой ректор хочет поговорить». Я посмотрел на Долгорукого и пожал плечами. «Видимо, не судьба нам вкусно поесть и выпить. Пойдем, пойдем», — Рюрикович хмыкнул, «возможно, тебе даже не сильно прилетит, хотя это вряд ли». Я поднял глаза к небу, мысленно прося у богов, если они там есть, помощи. «Пусть возвращают меня в другой мир, куда угодно, только не очередной серьезный разговор. Слишком много их перепало на мою долю за последнее время. Вот только никто мне не ответил, видимо, даже боги не хотят связываться с Багратионом». Кабинет ректора почти ничем не изменился с последнего раза, как я был тут, один шкаф добавился, вот и все изменения. Багратион стоял у окна спиной к двери и никак не отреагировал на то, что я зашел. Пожав плечами, я присел на ближайший стул и приготовился слушать. «Вот скажи мне, Феликс, как так получается, что каждый раз, когда ты приезжаешь либо прилетаешь в академию, случается какой-то звездец?» «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, господин ректор. Если вы о дуэли с Дебриссак, то я ни в чем не виноват, парень сам этого хотел. Я даже предлагал повременить, но он настоял на этом. Феликс, ты же понимаешь, что могло случиться, если бы ты покалечил парня? Думаешь, империи нужен еще один внешний конфликт?» Я молча пожал плечами, никак не отвечая на вопрос. «Пока что все это выглядит как попытка придраться ко мне, хотя Багратион вроде бы не славится такими финтами. Хотя черт его знает, мы не настолько знакомы, чтобы что-то утверждать. В общем так, раз уж ты вернулся обратно в академию, то будь добр, старайся не быть источником проблем для меня и преподавателей. Ты слишком нашумел в последнее время, и я уверен, найдется огромная куча идиотов, что решит бросить тебе вызов. Просто не реагируй на это, все, кому надо, знают твою силу, а бить детей как-то не очень достойно князя, согласись». «Нет, тут я, конечно, был с ним согласен, бить неразумных детишек мне самому не хотелось, но ведь им не объяснишь, что все это просто игры в песочнице. А что, если детишки будут чересчур настойчивыми, а то молодежь сейчас довольно изобретательная, многое что могут сделать. Я ведь тоже не железный, если кто-нибудь заденет мой род, тогда уже будет не до сантиментов. Придется наказывать». Ректор тяжело вздохнул, помассировал виски и подошел к столу. «Хорошо, какие твои предложения? Почему-то я уверен, что ты знаешь, как этого избежать». Я улыбнулся. Сам того не зная, ректор попал в точку, ведь пока я летел, то придумал, чем мне заниматься, когда не будет занятий. С возвращением драконов возобновились наверняка патрули, которые всегда реагируют на новые пасти, и именно в такой отряд я намеревался попасть. «Смотрите, дракон у меня есть, причем довольно сильный. Я предлагаю просто записать меня в отряд быстрого реагирования, тогда я просто не буду сталкиваться с большинством курсантов. Заодно и опыта наберусь, все-таки я драконий наездник в конце концов». Князь сверлил меня тяжелым взглядом, и я уже было подумал, что он точно откажет мне в этой просьбе, но неожиданно Багратион улыбнулся. «Хорошие предложения, принимается. С завтрашнего дня заступаешь в распоряжение к своему учителю, он тебе все объяснит и покажет». «Хм, что-то он подозрительно быстро согласился, Как-то это даже не похоже на Багратиона. Но дергать дракона за хвост я не решился, поблагодарил ректора и направился к выходу. Возле башни меня ждал Долгорукий с Марией Нарышкиной, они оба довольно улыбались. Пропесочил, Володя поднял глаза наверх, намекая на ректора. Да не особо, я усмехнулся, видимо слишком рад тому, что я вернулся в академию. Ну что, пошли посмотрим ваш ресторан, мне аж стало интересно, что это за место, если его рекламирует сам Долгорукий. Тут Мария неожиданно покраснела, и я не понял почему. Но когда мы уже подходили к зданию ресторана, пазл в моей голове сложился, и я иронично улыбнулся. Говоришь, еда тут вкусная, Володя? Я смотрел на одноэтажное здание из бруса с панорамными окнами, в которых мелькали официантки в коротких юбках и в белых рубашечках. Теперь все стало понятно, почему Володю так сюда тянуло. Бабник, блин, малолетний. Тут и правда вкусно, глаза парня забегали, вот попробуйте и сами увидите. Пошли уже, Горе-конспиратор, я усмехнулся и взял Марию под локоть, посмотрим, как тут готовит. Открыв дверь, мы тут же столкнулись с молоденькой девочкой, которая лучезарно улыбнулась, увидев новых клиентов. Добро пожаловать в ресторан, мамочка, тут вас накормит так, как дома, можете быть уверены. Эх, если бы мой дом выглядел так, я бы на улицу не выходил. Володя подмигнул девушке, а та нисколько не смутилась, видимо не первый раз слышит такое. Администратор подвела нас к свободному столику, а через минуту мы уже делали заказ. Быстренько разобравшись с тем, что я буду есть, я дождался, пока ребята также закажут еду, и уставился на Володю. А скажи-ка мне, друг мой, как так получилось, что в академии оказался Дебриссок? Насколько я помню, иностранцам вроде бы запрещено учиться тут. Долгорукий усмехнулся. Ну, насколько я знаю, он получил личное разрешение от императора. И не он один. Кстати, вместе с ним прибыла еще одна интересная особа, что будет учиться в нашей группе. Ну-ка, ну-ка, удиви меня, я аж подался вперед. Кто такой еще мог приехать, что ты так возбудился? Адриано Медичи, Долгорукий говорил почти шепотом. И я тебе так скажу, Феликс, она настоящая красотка. А теперь прошу извинить, у меня срочный разговор, через 2 минуты вернусь. Парень вскочил из-за стола и направился в сторону уборной, а Мария, дождавшись, когда тот скроется за дверью, посмотрела на меня без тени улыбки. Феликс, не знаю почему, но Медичи очень сильно тобой заинтересована. Будь осторожен, почему-то мне кажется, что она замыслила что-то недоброе. Мда, сразу чувствуется, я вернулся домой. Глава 20. Я смотрел на переживающую Марию и улыбался. Мне было приятно, что она переживает за меня, вот только кажется, тут все намного проще, чем она думает. Мария, я благодарен тебе за то, что ты так сильно обо мне переживаешь, но думаю, ты немного ошиблась. Видишь ли, мой род некоторое время назад контактировал с родом Медичи, и скорее всего интерес юной Медичи связан именно с этим. В конце концов, я не настолько знаменит, чтобы меня знали за границей. Девушка улыбнулась, но было видно, что ее подозрения полностью не исчезли. Хм, как бы она ни полезла куда не надо, Медичи мало того, что маги крови, так и сами по себе довольно вспыльчивые люди, поэтому ссориться с ними опасно. Пообещай мне, что не станешь следить за девушкой. Я взял Нарышкину за руку. Медичи опасны, а еще они привыкли везде искать врагов. А как они решают вопрос с врагами, тебе точно знать не стоит. Не для молодой девушки эти знания. Я старался говорить как можно убедительнее, надеясь достучаться до ней, и кажется, мне это удалось. Тем временем из туалета вернулся Долгорукий, а официант принес заказанные нами блюда, и на некоторое время мы отвлеклись на еду. Я заказал себе борщ со сметанной, свиные медальоны с маринованным луком и на десерт сырники с клубничным вареньем. Запивать все это дело я собирался малиновым чаем, которого я взял почти литр. Хм, а Володя не обманул, готовит тут и правда вкусно, очень даже вкусно. Отдав должное местной еде, я налил себе чаю и посмотрел на Долгорукого. Ну что, Володя, рассказывай, что нового в нашей академии произошло. Насколько я заметил, людей тут стало больше, причем не только солдат, но и курсантов. Не подскажешь, с чем это связано? Да тут все просто. Парень пригубил немного вина и улыбнулся. После того случая с пастью в академию нагрянули Рюриковичи с проверкой, и оказалось, что не все так гладко в царстве Багратиона. Многие курсанты занимались спустя рукава, и когда их проверили на полигоне реальные боевые маги, то результат получился плачевным. Вот после этого и пришел приказ, согласно которому все курсанты до третьего курса должны находиться в академии постоянно, а четвертый и пятый курс минимум 3 дня в неделю. Императорский род прислал около сотни своих учителей, чтобы те заменили людей ректора, и теперь гоняют курсантов в хвост и в гриву. А у нас до сих пор Василий, или нам тоже нового назначили? Нет, у нас Василий, Долгорукий усмехнулся, наш учитель признан одним из лучших, ведь именно его группа во время прорыва поднялась на стену, чтобы наравне с солдатами гарнизона защищать штормовую крепость. Так что тут можешь не переживать, не придется знакомиться с новым. На самом деле я не особо переживал, даже если бы учителя поменяли, мне есть к кому обратиться за помощью. В конце концов есть прадед, он точно не откажется поработать в качестве учителя со мной. После плотного обеда Мария с Володей решили немного отдохнуть, а я решил прогуляться по территории. Не успел я далеко отойти от ресторана, когда мне на глаза попался Деб Риссак в компании молодой симпатичной девушки. Приглядевшись, я понял, что скорее всего это и есть Адриана Медичи. Заметив, что я смотрю на нее, девушка улыбнулась, и было в этой улыбке что-то хищное, словно на меня смотрит не человек, а кто-то из семейства кошачьих. Хаем, а почему бы не подойти и не познакомиться? В конце концов мы в одной группе, а значит нам предстоит провести много времени вместе. Добрый день, меня зовут Феликс Юсупов, я улыбнулся, с Рафаэлем я уже познакомился, а вот кто вы, прекрасная незнакомка, я не знаю, будет ли мне позволено узнать ваше имя. Адриана Медичи, она протянула свою изящную ручку, которую я аккуратно поцеловал, очень рада познакомиться с вами, Феликс, наслышана. Угу, конечно знаешь, ведь за мой поиск отец передал твоему отцу сразу 2 сферы. И скорее всего ты тут, чтобы узнать, нет ли в закромах моего рода еще чего-нибудь интересного и полезного. Не знаю, откуда вы могли про меня услышать, я ведь самый обычный курсант, как и многие другие. На этом моменте не выдержал Деб Риссак. Феликс, вы же прекрасно знаете, что это не так. После нашего боя прошло не так много времени, но мне этого хватило, чтобы узнать достаточно про ваши подвиги. Так что говорить о том, что вы простой человек, с вашей стороны является лукавством. И да, я понял, что вызвать вас на дуэль было с моей стороны большой глупостью. Хах, а до парня быстро доходит, этого не отнять. Мы точно с ним подружимся. Рафаэль, все подвиги, о которых ты говоришь, были бы невозможны без других людей. Именно благодаря другим у меня получалось делать то, что я делал. Здоровяк склонил голову, принимая мои аргументы, а вот в глазах Медичи я явно прочитал усмешку. Хм. Кажется, она не сильно мне верит, интересно почему, и все же вы лукавите, Феликс. Адриана вновь улыбнулась, возможно была помощь других людей, но точку все равно ставили вы, так что и ответственность вы брали на себя в полной мере. Я, как Медичи, прекрасно знаю, что такое ответственность. Я пожал плечами, спорить с ней мне не хотелось, девочка интересная, но немного себе на уме, по ней видно, от таких лучше всего держаться подальше. Кстати, хотела узнать у вас, Феликс, что вы думаете о том, что иностранцам не разрешают даже попробовать привязать к себе дракона. Я считаю, что это нормально. У каждой страны есть свои секреты, которыми они почему-то не спешат делиться. Так почему же мы должны делиться этим? Может, потому что драконов можно сравнить с оружием массового поражения? Медичи усмехнулась. Так почему бы не поделиться этим оружием с остальными, чтобы создать равновесие? А вы бы доверили такое оружие нам? Я смотрел на Адриану без какого-либо веселья, почему-то я уверен, что нет. Да и драконы живые существа, разумные существа. Даже нашим людям они иногда отказывают, так что мы не управляем ими, а всего лишь просим о помощи. У нас, можно сказать, своеобразное сотрудничество. Девушка кивнула, принимая мой ответ, и явно хотела задать еще один вопрос, но я опередил ее. Адриана, теперь, если вы не против, вопрос задам я. Почему вы приехали в нашу империю? У нас нет магов крови, и получить знания в этой области у вас не получится. А что, если я скажу, что дело в вас? Она подмигнула мне. Отвечу, что не верю. Мы с вами не были знакомы до сегодняшнего дня, и я не вижу ни одной причины, чтобы приезжать в такую даль ради человека, которого вы даже не знаете. Девушка загадочно улыбнулась, ничего не говоря. И я понял, что ответа на свой вопрос я не получу, по крайней мере не сегодня. Еще некоторое время я общался с этими двумя, а потом направился в общежитие. В комнате я застал Илью, здоровяк почему-то выглядел печально. «Привет, дружище, что стряслось?» Я сел рядом с ним на кровати и хлопнул по плечу. «Чего такой кислый? Так завтра же курсанты вновь попробуют призвать драконов». Илья тяжело вздохнул. «Я тоже всегда мечтал о драконе, но теперь понимаю, что мне это не светит. И почему же? Мне и правда было интересно, откуда он это взял. Мне учитель сказал, у меня довольно маленький источник, так я еще и физик. Драконы не любят таких магов, они предпочитают стихийников, причем чем старше и сильнее род, тем больше шансов, что человек получит себе дракона». Я на секунду задумался, а потом решил связаться с Апофисом, чтобы уточнить этот вопрос. «О, великий король драконов, найди минуту для меня и ответь на несколько вопросов. Чего тебе, человек?» В голосе дракона послышалось недовольство. «Я тут воспитываю своих сородичей». «Ничего, подождут они немного. Тем более, что вопрос у меня как раз насчет них. У меня тут рядом один друг, который очень хочет получить себе дракона. Но он переживает, что из-за слабого дара не сможет этого сделать. Драконы и правда выбирают тех, что сильнее. Правда, это закон выживания, в тандеме оба должны быть сильными, иначе рано или поздно этот тандем просто разрушится. И что, с этим нельзя ничего сделать? Почему нельзя? Можно, конечно, дракон хмыкнул. Я могу приказать одному из сородичей выбрать твоего друга. Конечно, не просто так, в обмен я хочу получить кое-что для себя. Я сомневаюсь, что мой друг может тебе чем-либо помочь, он обычный человек. А я не про твоего друга, я про тебя говорю. Так что, согласен на мое условие? Согласен, я ответил, не задумываясь. Когда определишься с тем, что тебе надо, то скажи. Надеюсь, ты не будешь тянуть с этим. Не переживай, тянуть не буду. Вернувшись в реальность, я глянул на хмурого здоровяка и усмехнулся. Зря ты переживаешь, почему-то я уверен, что у тебя получится приручить дракона. В конце концов, до завтра не так много осталось. Лучше потратить это время с пользой, например, на тренировке. Ведь кажется мне, что ты забросил то, чему я тебя учил. А вот и нет, парень улыбнулся. Я каждый день тренировался, и даже мой учитель отметил, что я сейчас на уровне крепкого подмастерья. Ну, пойдем на полигон, посмотрим, какой ты подмастерье. Я усмехнулся. Учти, жалеть я тебя не буду, так и знай. На полигоне мы пробыли до самого вечера, и надо сказать, что Илья и правда стал куда сильнее. Но самое важное, пожалуй, то, что он научился использовать свое тело и свою силу. Ведь раньше он был сильным, но неуклюжим, а сейчас в парне уже видны зачатки воина. Еще годик, другой, и он станет крепким физиком, который на близком расстоянии сломает любого стихийника. Разве что кроме меня, пожалуй, ведь я тоже никогда не забываю про физическую форму и тренировку с оружием. Ну, у тебя и сила. Вытирая пот, Илья присел рядом со мной на скамейку. И ведь не скажешь, что в тебе столько мощи, с виду обычный парень. Никогда не оценивай противника по внешнему виду, дружище, иначе рано или поздно упадешь и больше не встанешь. Поверь, иногда перед тобой может стоять натуральный хлюпик, а силы в нем будет больше, чем в самом крупном человеке, что ты когда-либо видел. Сила, она не в мышцах, она в первую очередь идет из головы. Запомни это. Запомню, Илья кивнул и поморщился. А хорошо ты мне под конец зарядил в грудину, душевно так. Теперь 2 дня болеть будет. Ничего, как-нибудь потерпишь. Я усмехнулся. Пойдем, на улице уже ночь, а завтра важный день. Будешь приручать дракона. Парень кивнул, и мы оставили тренировочные костюмы и направились в комнату. По очереди приняв душ, мы завалились на кровати, почти сразу же уснули. Штормовая крепость. Следующее утро. Проснулись мы в 7 утра от гомона за окном. Поднявшись с кровати, я подошел и глянул, что там такое, и увидел огромную толпу, которая собралась возле деревянных трибун, что уже успели установить. Где-то 1000 курсантов 1-го, 2-го и 3-го года обучения. Всем было интересно посмотреть на то, как новички будут привязывать своих драконов. «Просыпайся, здоровяк!» Я толкнул Илью в бок. «Пришла пора творить великие дела. Особенно тебе, с меня этого хватит». Илья вскочил с кровати с безумными глазами и, ничего не говоря, побежал в душ. Через 5 минут он уже был возле двери в новенькой форме, весь чистенький и ухоженный, словно собрался на парад. «Ты и правда думаешь, что у меня получится привязать дракона?» Парень сильно нервничал, отчего его голос звучал на несколько тональностей выше, чем обычно, и выглядело это очень забавно. «Правда, правда, можешь не переживать. Я уверен, что ты справишься». Когда мы вышли на улицу, толпа увеличилась, и нам пришлось буквально раздвигать толпу, чтобы добраться до самих трибун. Там я попрощался с Ильей, он пошел к своей группе, а я к своей. Каково же было мое удивление, когда я увидел среди своих одногруппников Семена Воронцова. И ведь этой падле хватило наглости прийти сюда, прекрасно зная, что я тут. То, что император запретил отцу уничтожать их род, ничего не значит, насчет мелкого ублюдка договора не было, а значит, я могу сделать с ним все, что душе угодно. Володя Долгорукий заметил мой взгляд, направленный в сторону Воронцова, и тут же встал, чтобы я, не дай бог, не кинулся на него. «Феликс, а ты зачем пришел? Тебе же не нужен ритуал, дракона ты уже получил», — говорил он, улыбаясь, но в глазах была тревога, я видел это отчетливо. «Да просто решил посмотреть на то, как справятся мои одногруппники, вот и пришел». Я хлопнул парня по плечу: «Садись, можешь не переживать, я не трону ублюдка, хоть и сильно хочу». Володя выдохнул, но на всякий случай присел рядом со мной. «Эх, Володя, поверь, если я захочу, то ты меня точно не остановишь. Но пока что в мои планы не входит убивать Воронцова». Тем временем к нам вышел ректор и начал свою речь. «Вновь приветствую всех учащихся в нашей академии. В прошлый раз у нас не получился полноценный призыв, и сегодня мы попробуем вновь. И я очень сильно надеюсь, что на этот раз никто мешать не будет». В этот момент он бросил красноречивый взгляд на меня: «Итак, пусть первые желающие выйдут сюда, пусть испытают свои силы, и пусть драконы ответят им». Толпа взревела, а первые претенденты на звание драконьего всадника спустились вниз. Я же приготовился наблюдать за представлением. 2 часа спустя, честно говоря, я заскучал. Мои одногруппники все получили своих драконов, кроме Медичи и Дебриссок, но и они присутствовали тут. Ребятам было интересно посмотреть на то, как это работает. Пусть смотрит, в любом случае ничего не поймут. В какой-то момент Адриана подсела поближе ко мне и начала задавать различные вопросы по поводу того или иного дракона, что вылетел из портала. Я нехотя отвечал, но в какой-то момент вниз спустился Илья. «Адриана, извини, но сейчас свои силы попробует мой друг, и я хочу посмотреть на его результат». Девушка разочарованно вздохнула, но мне было плевать, все мое внимание было сконцентрировано на Илье. Парень, несмотря на свои размеры, явно стеснялся такого внимания. Я же мысленно связался с Апофисом. «Пора, а могучий король драконов, и смотри не подведи, иначе я твой чешуйчатый зад надеру». «Еще чего, я король драконов или кто?» Апофис возмутился: «Все будет хорошо, можешь не переживать. И еще, ты слишком мелкий, чтобы добраться до моей задницы, так что у тебя ничего не получится». Я хотел было сказать, что в случае чего у меня есть магия, которая достанет до любого места, но в этот момент из портала вылетел дракон. Огромный хищный силуэт золотого цвета грациозно приземлился возле Ильи. Парень явно не верил своим глазам, и, подойдя к хищнику, аккуратно коснулся его головы. В ответ дракон высунул свой язык и лизнул парня, чем вызвал огромный взрыв хохота. Я тоже улыбался, смотря на довольное лицо своего друга. «Дело сделано, а значит, можно расслабиться. Хотя нет, одну пакость я готов сделать уже сейчас». Чуть в стороне стоял Воронцов со своим красным драконом, и вновь связавшись с Апофисом, я попросил его приказать дракону сбросить с себя семена. Воронцов как раз пытался пристегнуть седло на спину дракона, когда тот неожиданно махнул хвостом и отправил ублюдка в полет. «Правильно, так тебе и надо. Это только начало, урод, я помню про покушение». Адриана Медичи. Девушка смотрела на Феликса, когда вдруг отреагировал один из многочисленных артефактов, что она прихватила из дома, и отреагировал именно тот артефакт, который опознавал ментальное воздействие. Причем он сработал 2, каждый раз артефакт показал, что источник этого ментального воздействия был рядом с ней. Хм, выходит, Юсупов не так прост, как кажется. Ментальные возможности — это интересно, очень интересно. Нужно доложить отцу. Глава 21. Первым делом я спустился с трибуны и подошел к Илье. Парень смотрел на дракона завороженным взглядом, явно не веря своему счастью. «Друг, ты тут или уже улетел в астрал?» Я подошел вплотную к нему, и только тогда он очнулся. «Феликс, дракон, теперь у меня есть дракон». Илья смотрел на меня, и на лице у него была дурацкая улыбка. «Теперь я настоящий драконий всадник». В этот момент в моей голове хохотал Апофис, ведь перед нами был не дракон, а драконица. И по словам Апофиса, она воспринимает парня как своего детеныша. Как бы тебе сказать, это не совсем дракон. Я пытался подобрать слова, но в итоге плюнул и сказал как есть: «Это драконица, как-то так». Илья замер, недоверчиво посмотрел на меня, а потом развернулся к драконице и стал ее рассматривать. Да и плевать, так даже лучше. Зато у меня теперь самая красивая драконица из всех, ты просто посмотри, как переливается ее чешуя. Он подошел к ней вплотную и начал гладить, что-то приговаривая. Хм, кажется, Илья теперь потерян для общества. Я начал крутить головой, выискивая Долгорукого, но вместо этого увидел учителя. Василий Рюрикович махал мне рукой, подзывая к себе. И только сейчас до меня дошло, что сегодня у меня должен быть первый вылет вместе с патрулем. Подойдя к учителю, я поздоровался и стал ждать, что он скажет. Неплохое представление, Василий хмыкнул, эти ребята еще не знают, что их ждет дальше. Получить дракона — это одно, а вот привыкнуть к нему и научиться жить в симбиозе намного сложнее. Ладно, это их дело, а у нас с тобой совсем другие. К вылету готов? Прямо сейчас? Я удивился. Я, конечно, готов, но было бы неплохо для начала поесть перед этим. Тогда пошли к мамочкам, они нас быстро накормят. Василий подмигнул, дружок твой, Долгорукий, уже показал тебе это место? Я кивнул и улыбнулся. Кажется, не только курсанты облюбовали новый ресторан, но и преподаватели. Ничего удивительного, девчонки там и правда были хорошенькими. По дороге Василий рассказал мне о том, куда мы собираемся сегодня. Наш район патрулирования — городок километрах в 50 отсюда. Население около 20 тысяч, ничего особенного. Последний раз пасть открывалась в той области где-то полгода назад, и Василий решил, что для меня, как новичка, такое задание будет в самый раз. Мне хотелось напомнить ему о том, что я вряд ли могу считаться новичком, но с другой стороны, у меня и правда не так много опыта в управлении драконом. Хорошо, что Апофисом не нужно управлять, он и сам прекрасно знает, что ему делать. В ресторане нас накормили, напоили, и после этого мы направились к местному арсеналу. Там суровый мужчина лет 50 выдал нам все нужное и отправил во свояси с напутствием вернуть все обратно, иначе он сильно огорчится. И ведь он даже не испугался того, что перед ним Рюрикович. Вот что значит завхоз от рождения. Явно дар у человека, иначе не скажешь. После того, как мы получили амуницию, мы направились в сторону специальной стоянки, где нас ждали еще двое людей, и одна из них была девушка. Довольно высокая, с правильными чертами лица, золотистыми волосами, собранными в хвост, и зелеными глазами, что смотрели с хитрым прищуром. Парень, что стоял рядом с ней, был каким-то неприметным, обычно такие, как он, идут работать во всякие спецслужбы. Познакомьтесь, это наш стажер Феликс Юсупов, прошу любить и жаловать. Василий смотрел на меня с усмешкой, я же спокойно подошел к парню и протянул руку. Феликс Юсупов, Шувалов Алексей, он неожиданно улыбнулся, наслышан о тебе. Каждый раз, когда в доме всплывает фамилия Юсуповых, отец меняется в лице и лишь тяжело вздыхает. Но я рад, что ты будешь работать с нами, в случае чего еще один сильный маг нам точно не помешает. Так, все понятно. Судя по всему, это сын графа Шувалова, по крайней мере по возрасту подходит. Да и он сказал отец, а кто еще кроме графа может упоминать нашу фамилию? Василиса Демидова, девушка сама подошла к нам и протянула мне руку. «Ну привет, родственничек, вот мы и познакомились. Я твоя двоюродная сестра, а вот тут уже намного интереснее. К своему стыду, я так до сих пор не изучил род Демидовых, а ведь мы с ними родственники. Надо исправить эту оплошность. Очень приятно, Василиса». Вместо рукопожатия я приобнял ее, передавая привет прадеду. Я еще не успел с ним увидеться после возвращения. «Вот сам и передашь, он завтра приедет принимать библиотеку». Девушка вздохнула. «Лучше бы дома остался, а то теперь мне каждый день предстоят тяжелые тренировки». «Так, раз уж вы все познакомились, то призывайте драконов и полетели». Василий глянул в телефон и нахмурился. «Мы должны быть в нужном квадрате через 10 минут, можем и опоздать, если вы продолжите семейную встречу». Ребята потянулись к своим браслетам, чтобы включить их, а я просто мысленно обратился к Апофису. «А могучий король драконов, соизволишь ли ты появиться?» «Ладно, раз уж ты просишь», дракон хмыкнул, «появление спокойное или нужно что-то яркое?» «На твое усмотрение». Первыми в небе появились драконы ребят. Возле Алексея приземлился красный дракон, не слишком крупный, но довольно агрессивный. Он тут же выдохнул в сторону Василисы облако пара, но девушка лишь показала ему кулак. «Пирожок, будешь меня злить, я вновь надеру тебе задницу». Или ты уже забыл, что было в прошлый раз? Неожиданное прозвище, прямо скажем, как и то, что дракон тут же стал смирным, словно и правда боится девушку. А вот рядом с ней приземлился белый красавец, который тут же внимательно посмотрел на меня, словно что-то почуял. Он что, понимает, что мы с ней родственники? Не удивляйся, Феликс, белая стрела чует кровную связь между нами. Василиса погладила дракона. Он у меня особенный, правда? Дракон фыркнул, а потом аккуратно схватил девушку за воротник и положил себе на спину. Грозовой дракон Василия просто приземлился рядом с хозяином, делая вид, что никого тут больше нет, но ничего удивительного. Грозовые драконы всегда были такими высокомерными, но у них достаточно силы, чтобы себя так вести. Я начал переживать, ведь Апофис задерживался, но вдруг высоко в небе произошла яркая вспышка, и проморгавшись, я наконец-то увидел его. Дракон спикировал прямо на нас и лишь в последний момент остановился при помощи магии и аккуратно приземлился рядом со мной. Эффектное появление, Василий хмыкнул, и дракон у тебя интересный. Не поделишься, как получилось привязать этого красавца? В другой раз, я отрицательно покачал головой, это слишком длинная история. Каждый оседлал своего дракона, и через минуту мы уже удалялись от крепости в сторону юга. У каждого в ухе была миниатюрная рация, и я прекрасно слышал все, о чем между собой говорили ребята. «Вась, а зачем мы вообще в этот квадрат рвемся?» Голос Шувалова звучал немного приглушенно. «Тренируем новичка», в голосе моего учителя прозвучала насмешка, «да и в любом случае оплата будет такой же, как и обычно, так что не вижу смысла переживать. Свои деньги вы в любом случае получите». «Да при чем тут деньги? Ты же знаешь, что этого добра у меня хватает. Впрочем, как и у каждого тут, я про другое. Артефакты, вот что меня волнует. Если бы мы, как обычно, рванули бы в район, где пасти частое явление, был бы шанс поживиться». Василий хотел что-то ответить Шувалову, но не успел. Внизу, буквально в паре километров от города, вдруг открылась пасть, но какая-то необычная. При открытии портала всегда видна энергия, точнее ее цвет. И цвет этого портала был серый, но ведь серость присуща мертвым мирам. Неужели мы наткнулись на что-то такое? Рюрикович дал команду опускаться, и через 30 секунд мы приземлились возле пасти. Я и Феликс в разведку на ту сторону, Василий достал из-за спины короткие парные клинки, Василиса, Алексей, вы патрулируете и в случае чего закройте нахрен эту пасть. Шувалов спокойно кивнул, а вот Василиса явно не была в восторге от такого решения, однако спорить с Рюриковичем она явно не собиралась. Я же соскочил с Апофиса и мысленно попросил его присмотреть за ними в случае чего. Дракон пообещал, что все будет хорошо, а мы с учителем приблизились к порталу и приготовились перейти на другую сторону. Штормовая крепость. Адриана Медичи сидела в своей комнате и готовилась к звонку с отцом. Девушке повезло, и ей выделили комнату без соседей, хотя многие тут жили по два, а то и по четыре человека в комнате. Для Адрианы, что привыкла к огромным покоям во дворце Медичи, это все выглядело странным, но тем не менее девушка быстро приспособилась к новым условиям. Сейчас же она активировала специальные артефакты, что защитят комнату от чужого прослушивания. Проверив работу артефактов и убедившись, что все нормально, девушка набрала на телефоне номер отца. «Здравствуй, пап, как вы там?» «Привет, дочка», голос отца был как всегда сухим, «у нас все хорошо, а как ты устроилась в русской академии? Надеюсь, тебя никто не обижает?» Адриана улыбнулась. Отец прекрасно знает, что с ее силой у нее почти нет тут соперников, однако он все равно спрашивает. Отец всегда был строгим, но только внешне, ведь по-другому нельзя, иначе враги быстро уничтожат слабого главу. Но внутри он был очень добрый, сильно любил ее, старшую сестру и брата. Маму он тоже любил, но она не отвечала ему взаимностью, считая их брак просто политическим союзом. «Все хорошо, у меня отличная группа, вежливые и воспитанные одногруппники. Насчет одного из них я как раз и звоню, хочу кое-что тебе рассказать. Я очень сильно надеюсь, что ты уже не присмотрела себе там жениха. Ты же знаешь, род не одобрит такого. Медичи заключают браки только с европейцами». Адриана тяжело вздохнула. Это было так, и это совсем не нравилось ни ей, ни сестре. В европейских государствах последнее время довольно слабые маги, и она бы с удовольствием вышла бы за того же Юсупова. «Не переживай, отец, я хочу поговорить о другом. Все дело в Феликсе Юсупове. Ты заочно знаком с ним, ведь именно за его поиск вы тогда получили сферы». Отец молчал, внимательно слушая, и девушка продолжила. Так вот, он маг огня и маг льда, но вчера у меня возле него среагировал один из артефактов, а точнее тот, который отвечает за поиск менталистов. Ты уверена, артефакт не мог среагировать на кого-то другого? Уверена, отец, рядом больше никого не было. И это не самое важное, куда важнее, что Юсупов, кажется, общается с драконами. Вот что, дочка, пока ничего не делай, я сейчас же соберу совет рода и вечером свяжусь с тобой. Никому больше не говори об этом и старайся вести себя с Феликсом как можно спокойнее. Хорошо, отец, буду ждать звонка. Пасть, другая сторона. Мы с учителем перешли на другую сторону, и я первое, что я отметил, это серое небо. Словно вот-вот должен пойти дождь, но нет, облаков не было, просто такой цвет. От меня не отходи, такую пасть я вижу впервые. Василий нахмурился, смотря куда-то налево, и присмотревшись, я увидел огромные полуразрушенные строения. Идем туда, я вопросительно глянул на учителя. «Кажется, это какие-то постройки». Он кивнул, и мы медленно направились в сторону зданий, аккуратно ступая по широкой дороге, выложенной булыжниками такого же серого цвета. Пока шли, я пытался прислушаться к окружающему миру. Сила тут была, но какая-то странная, незнакомая мне. Такое ощущение, что мы попали в мир мертвых, но скелетов или чей я тут пока не видел. Идти пришлось неожиданно долго, около часа, но в конце концов мы оказались в огромном храмовом комплексе. Здания правильной формы были заброшены давно, минимум несколько тысяч лет по первому впечатлению. Сплошной серый камень вокруг, словно кто-то просто высосал все краски из этого мира. Остались только долбанные оттенки серого. Где-то два часа мы шарились по этим обломкам, но ничего такого не нашли. Я уже было думал, что нам придется вернуться обратно с пустыми руками, когда я почувствовал какой-то отклик силы, что шел из-под земли. Прислушавшись к себе, я понял, что этот сигнал шел из самого большого храма. Василий ничего не обнаружил и сейчас сидел на камне недалеко от меня. «Кажется, я что-то почувствовал, учитель, сигнал идет вон оттуда». Я показал рукой в сторону того самого храма. «Уверен?» Василий воодушевился и тут же вскочил с камня. «Пойдем посмотрим». А то возвращаться с пустыми руками неохота. Быстрым шагом мы дошли до храма и зашли внутрь. Было темно, но у нас были фонарики, которые мы прихватили из крепости, и вытащив их, начали исследовать храм. Это строение чем-то отличалось от других, хотя на первый взгляд все было точно так же, как в других зданиях. Медленно ступая по огромным каменным плитам, я прислушивался к своим ощущениям и понимал, что то, что я ищу, рядом, буквально под ногами. Вот только мы ничего не видели, пропустить что-либо в абсолютно пустом пространстве было тяжеловато. И тут меня осенила идея, точно, под ногами, скорее всего тайник под плитами, вот только как определить под какой плитой, я поделился своим мнением с учителем и тот на несколько секунд замер, а потом просто начал прыгать с плиты на плиту. Как по мне идея максимально дурацкая, но неожиданно это дало результат. Когда Василий прыгнул на очередную плиту, я услышал громкий щелчок и плита начала медленно опускаться вниз. Я успел заскочить на платформу до того, как она скрылась под землей, и через несколько секунд мы изучали подземное хранилище. Вот тут магия чувствовалась отчетливо, причем магия сильная. Словно работали с десяток патриархов, чтобы экранировать это помещение. Размеры небольшие, где-то 5 на 5 метров, и главное, тут были сундуки. Правда, тоже из камня, но не это главное. Главное, что из них тоже тянуло магией. Василий быстро скинул крышку одного из этих сундуков и еле успел уйти в сторону от стрелы. Фух, повезло, что механизм начал гнить, иначе бы у меня во лбу была бы аккуратная круглая дырка. Василий вытер пот с того самого лба и медленно подошел к сундуку и посветил туда фонариком. Я тоже подошел и увидел, что сундук наполнен странными браслетами из голубоватого металла. Браслеты были разукрашены разными рисунками, что-то похожее на руны, но явно не то. Тут придется разбираться долго. В других сундуках мы нашли золото в цилиндрах и драгоценные камни. Хех, кажется, сегодня мы напьемся, причем и ты с нами тоже. Василий улыбался, но больше всех напьется Шувалов, я тебе гарантирую. Давай-ка мы сейчас все это добро в рюкзаки и на выход. От добра добра не ищут. Я был полностью солидарен с ним, и в четыре руки мы за 20 минут аккуратно сложили все в рюкзаки, а то, что не поместилось, распихали по карманам. Плита вернула нас обратно в храм, и мы медленно направились на выход. Шли мы медленнее, и наш путь обратно длился в два раза дольше. Все мокрые от пота мы вывалились из портала и рухнули на землю. На Василису, подошедшую ко мне, я не обратил никакого внимания, пока она не сунула мне в руки флягу с водой. Сделав несколько глотков, я улыбнулся и подмигнул девушке. Мы сорвали куш, и Василий обещал, что сегодня мы гуляем. Штормовая крепость. Адриана Медичи сидела у себя в комнате и читала письмо отца, которое только что упало на электронную почту. Девушка постоянно хмурилась, ей хотелось многое ему высказать, но она прекрасно понимала, что нельзя. Отец отдал ей приказ, и девушке придется его выполнить. Девушка достала из золотого кулона на шее небольшую капсулу с красным порошком и долго рассматривала ее на солнце. Впервые она использует одно из тайных средств рода Медичи. Глава 22. Через полчаса возле нашей пасти были военные и несколько царских гвардейцев, которым Василий отдал все добытое нами. «Не переживайте, когда вернемся в штормовую крепость, то поделим все как надо», — Василий усмехнулся, — «а сегодня мы идем гулять. Давно такой славной добычи не попадалось. И да, если что, вы знаете, что царский род готов выкупить любые артефакты по справедливой цене». Я мысленно усмехнулся. «Конечно готов, в империи нет рода богаче. Неудивительно, что большинство артефактов оседают в их сокровищнице. Эта информация в основном для тебя, Феликс. Этих двух я всего раз смог убедить продать свою добычу. Возможно, я и соглашусь, но для начала нужно разобраться с этими браслетами. Если артефакты будут достаточно ценными, то я оставлю их себе. Но это мы узнаем только завтра, насколько я понимаю». Василий кивнул, а Алексей хитро улыбнулся, видимо, вспомнил что-то. «Мы отпустили своих драконов, издав все снаряжение солдатам, реквизировали у гвардейцев один джип и поехали в город. Мест для гулянок было немного, и после быстрого мозгового штурма мы остановились в гостинице под названием «Богатырь». Правда, почему-то у стойки администратора нас встретила молодая девушка, которая совсем не была похожа на богатыря. «Приветствуем вас в нашей гостинице», — девушка улыбнулась. «Вы просто переночевать или хотите отдохнуть по полной программе?» «По полной программе», — Рюрикович улыбнулся, — «поэтому заранее готовьтесь, будет весело». Девушка невозмутимо кивнула и что-то записала в свой планшет. Нам вручили ключи от номеров, причем все классы люкс, а потом Василий еще недолго шушукался с администратором. «Ну все, оставляем ценные вещи в номерах и идем в ресторан», — Рюрикович довольно улыбнулся. «Наконец-то я смогу отдохнуть от всей души». Номера Василия и Алексея были в одном конце этажа, а мой номер и номер Василисы в противоположном. Пока мы шли, я решил спросить, почему учитель так рад тому, что будет пить. «Понимаешь, Феликс, Вася мучается от того, что редко может нормально расслабиться. Все-таки сыну императора не дадут сделать то, что он хочет, и никакая сила не поможет. А вот если ты драконий всадник, то имеешь полное право после хорошей добычи отдохнуть как душе угодно. Традиция, ничего не сделаешь, и даже император не может запретить». Честно говоря, слова девушки меня напрягли. Мне не очень хотелось лезть в заварушку, а судя по всему, тут нас ждет именно это. А что может сделать пьяный сын императора, я не особо хотел знать. Через 10 минут мы уже сидели за столом в ресторане, и пока мы ждали заказанные блюда, я с тревогой наблюдал за тем, как Василий, мать его, Рюрикович, закидывал в себя рюмку за рюмкой. Рядом с ним не отставал Алексей, но догнать его высочество не получалось. Слишком уж сын Василия Иванович был нацелен на победу. «А ты чего не пьешь?» Я покосился на Василису, которая потягивала какой-то безалкогольный коктейль через трубочку. «Ну ведь кто-то должен потом проводить этих двух в номера», — девушка хмыкнула. «Это тоже своего рода традиция. Они пьют и бьют морды, а я потом укладываю их спать. Привыкла уже, да и пить я не люблю. А ты, разве тебе не хочется попробовать крепкого алкоголя?» Я задумался. С одной стороны, организм мага был куда крепче, чем у обычного человека, и в теории я мог бы выпить где-то литр крепкого алкоголя, вот только почему-то меня не тянуло к этому. Хотя в прошлом мире я не отказывался от хорошего алкоголя. «Пожалуй, я тоже окажусь, все-таки мне всего 16. «Ну-ну», — Василиса загадочно улыбнулась. «Сейчас Василий дойдет до кондиции, тогда мы посмотрим, как ты окажешься». Кто бы знал, что она тогда окажется права, кто бы знал. 3 часа спустя, я смотрел мутными глазами на высокого офицера передо мной и пытался понять, что он хочет от меня. Вроде как мы никому не мешали, культурно выпивали и обсуждали свои дела. «Нет, так дело не пойдет, надо приходить в себя». Я пустил магию по телу, буквально выжигая алкоголь, и через несколько секунд понял, о чем идет речь. «Сопляк, я еще раз говорю, валите отсюда. Офицер выдохнул в мою сторону и в нос ударил запах алкоголя. «Дядь, а не пойти бы тебе нахер?» Я ухмыльнулся, «мы тут отдыхаем, а ты так нагло мешаешь культурным людям». «Нехорошо, очень нехорошо». В этот момент не выдержал Василий, который, покачиваясь от выпитого, подошел к офицеру и махнул рукой. «Чего тебе надо, братец?» Голос Василия был глухим. «Мне надо, чтобы вы отсюда свалили». Офицер ощерился. «Я с друзьями не люблю пьяные морды вроде ваших, поэтому проваливайте». Я печально посмотрел на него, понимая, что он только что обозвал члена императорской семьи пьяной мордой. До Василия не сразу дошло, что его оскорбили, но вот когда дошло, он показал, почему Рюриковичи по праву силы являются царским родом. Сильнейший апперкот отправил офицера в полет, и тот снес своим телом ближайший столик и упал на каменный пол. Шувалов тоже поднялся, прекрасно понимая, что сейчас начнется веселье, а я, на всякий случай, вновь обратился к источнику. Магию применять мне не хотелось, но быть наготове я должен. Сейчас начнется самое интересное, Василиса хихикнула. Василий обожает рукопашный бой, а значит, я вновь увижу, как он раскидывает толпу. Шикарное зрелище, скажу я тебе. Тем временем, упавший офицер поднялся и вновь направился в нашу сторону, вот только уже не один. Сзади подходила внушительная компания в 20 лиц, все высокие, широкоплечие и полные решимости набить нам морды. Эх, придется, видимо, все-таки применить магию. Ведь даже свой меч я оставил в номере, а голыми руками много не повоюешь. Василий же лишь усмехнулся и, закатав рукава, поманил офицера к себе. «Ну, давайте, покажите, на что вы способны». А дальше началась натуральная кабацкая драка. Я махал кулаками направо и налево, вот только все чаще ловил плюхи по корпусу. Офицеры оказались не из слабых, и нам приходилось туго. В какой-то момент я заметил, что трое офицеров зажали в углу Шувалова, и тут я не выдержал. Магия сама вырвалась наружу, и зал ресторана наполнился льдом. Все замерли, боясь двигаться, а вот Василий лишь огорченно вздохнул. «Ну и зачем ты это сделал?» Он посмотрел на меня грустным взглядом. «Я ведь только начал разогреваться». «Ну извини, учитель, я разозлился, нужно было заранее посвятить меня в ваши планы». «Все, веселье закончилось, расходимся по номерам». Взмахнув рукой, я убрал лед и первым направился в сторону выхода, проклиная себя за то, что согласился на это все. 10 минут спустя. «А мы не заигрались, Вася?» Алексей смотрел на трезвого товарища. Судя по всему, Феликс не сильно оценил наш отдых. «Не переживай, все будет нормально», Василий улыбнулся. «Нужно было проверить пацана, у отца есть планы на него. Вдруг бы психика сдала бы, что тогда? Получили бы целую гору трупов и пришлось бы успокоить Юсупова самим. А так мы поняли, что у него все нормально с головой, да и алкоголь он не сильно любит. Первые рюмки пришлось буквально насильно вливать в него. Лишь Василиса смотрела на них осуждающим взглядом, вот только что-либо комментировать она не стала. Урал. Подземная пещера. Семен Воронцов открыл глаза и дернулся, но напрасно. Тело было зафиксировано отлично, парень мог только дышать, а больше ничего. Магия также не отвечала, а значит, применили блокираторы. Вот только последнее, что помнил парень, это как лег спать в недавно купленном особняке недалеко от штормовой крепости. Выходит, что кто-то смог похитить его, причем так, что он даже не почувствовал. «Вижу, ты пришел в себя, Семен», незнакомый голос прозвучал прямо в голове парня. «Я рад наконец-то познакомиться с тобой лично. Кто ты? Что тебе от меня нужно?» К столу, на котором лежал Семен, подошел незнакомый молодой человек с абсолютно черными глазами. Смотря в эти глаза, Воронцов почувствовал такой страх, что замер, боясь даже дышать. «Не тушуйтесь, князь», незнакомец улыбнулся, «поверьте, я не собираюсь причинять вам вред». «Угу», вот только черные глаза, принадлежащие явно не человеку, говорили о другом. Эти глаза обещали Воронцову смерть, если он не станет слушаться. А Семен хотел жить, сильно хотел. «Свое имя называть я не буду, вам это ни к чему, но именно я тот человек, что рассказал тебе о убийце твоего отца». Парень улыбнулся доброй такой и светлой улыбкой, что вкупе с черными глазами выглядело еще страшнее, и продолжил. «Теперь мне нужна от тебя ответная услуга, ты ведь не против?» Семену хотелось заорать о том, что против, еще как против, но губы произнесли совсем другое. «Конечно, я помню, что обещал отплатить за помощь», Семен пытался держаться, «но получалось у него плохо. Что вам нужно от меня? Ничего особенного, всего лишь твоя суть, Черноглазый вновь улыбнулся, обещаю вернуть обратно, честно. Воронцов ничего не понял, как можно забрать у человека суть. То, что у каждого есть душа, он знал, княжеские семьи знали куда больше простых людей. Но вот о возможности отобрать эту душу он не знал, не думал, что такое возможно. По твоему лицу вижу, что у тебя много вопросов. Черноглазый склонился к голове парня, но не переживай, то, что я собираюсь сделать, тебе понравится. И что же ты будешь делать? Из последних сил Воронцов задал вопрос. Я собираюсь уничтожить репутацию Феликса Юсупова, собираюсь опозорить его перед всеми, показать, что на самом деле он ничего из себя не представляет. Но для этого мне нужна твоя личность, я должен стать тобой. В этот момент Семен почувствовал, как его парализовало, а потом легкий укол в шею и темнота. Тем временем черноглазый парень начал медленно меняться. Для начала черты лица поплыли, словно не в состоянии определиться, какими они должны быть. Потом кости захрустели и тело стало ниже, а в конце и цвет кожи и остальные мелкие нюансы. Через 5 минут перед огромным ростовым зеркалом стоял Семен Воронцов, вот только улыбка у него была другая. Это была улыбка того, что привык распоряжаться не только своей, но и чужими жизнями. «Эх, наконец-то мы с тобой встретимся, Аластер, и я надеюсь, ты потратил время с умом, иначе я буду разочарован, сильно разочарован». Лже-Воронцов подошел к настоящему, и быстро обыскав, достал из кармана все, что там было, включая мобильный телефон и кошелек. Закинув все это в свои карманы, он направился к выходу. Уже сегодня он планировал быть в академии, где состоится первый акт. Гостиницу мы покинули утром, и пока мы ехали, Василий то и дело поглядывал в мою сторону. Я же успел успокоиться за ночь и по-другому посмотреть на то, что случилось. Ощущение было такое, что Рюрикович как будто проверял меня. Вот только в чем заключалась проверка, я так и не понял, да и плевать в целом как-то. «Итак, сейчас мы приедем и будем разбираться с добычей», Рюрикович говорил громко, так чтобы перебить шум двигателя. Кто-то уже думал, что будет делать со своей частью. «Я, наверное, сохраню», — Алексей улыбнулся, — «артефакты, иномирное золото, такое в цене только вырастет со временем. Так что прости, царевич, но не видать тебе моего добра», — Василиса хмыкнула. «А я собираюсь продать, но только золото. Артефакты сохраню, у меня прадед такое любит, вечно ковыряется в чем-то таком, в перерывах между очередными драками». Когда Василий остановил взгляд на мне, я лишь пожал плечами. «Для начала нужно определиться, что это за артефакты и что это за золото. Мы то не особо спецы по этому делу, могли ведь что-то и пропустить». «Могли», — Василий кивнул. «Ничего, сегодня все узнаем. У нас есть один старичок-учитель, он как раз специалист по артефактам и различным вещам из других миров. Надеюсь, он подскажет, что попало к нам в руки». Штормовая крепость. Владимир Долгорукий выходил из своей комнаты, когда столкнулся нос к носу с Воронцовым. Володя ждал, что Семен как всегда сделает вид, что не знает его, но на этот раз Воронцов поступил иначе. «Здравствуй, Володя, совсем не обращаешь внимания на старого друга», — Воронцов улыбнулся, но вот улыбка у него получилась какой-то неприятной. «Или ты себе нового друга нашел, и тебе привет, Семен», — Володя хмыкнул. «Да я как раз все замечаю, это больше к тебе вопрос». «Ладно», — Воронцов отмахнулся, — «забыли. Завтракать идешь? Позволь присоединиться». Долгорукий нехотя кивнул, и они направились к ресторану. По дороге к ним присоединилась Нарышкина, которая бросила подозрительный взгляд на Воронцова, но смолчала. Они уже подходили к ресторану, когда услышали хлопанье крыльев, а потом увидели 4 драконов, которые приземлились недалеко от ресторана. В одном из них Мария узнала дракона Феликса, а потом увидела и самого парня. Вот и Феликс вернулся. Мария обрадовалась, значит, узнаем что-то новое, наверняка в патруле что-то интересное было. «О, точняк», — Долгорукий помахал рукой Феликсу, — «дружище, присоединяйся, как раз к завтраку успел. На автомобиле мы ехали до пасти, а уже там призвали своих драконов. Апофис был недоволен, мол, разбудил его рано, а он, видите ли, спал. А ты точно король драконов? Иногда у меня такое ощущение, что ты не могучий мудрый ящер, а наглый старый кот. Вечно ворчишь, да ворчишь. Ой, ну тебя», — Апофис фыркнул. «Ничего ты не понимаешь, человек. Я как раз-таки король драконов, а значит, мне нужно отдыхать и всегда быть готовым к любым неприятностям». Дальше мы летели молча, а когда уже подлетали к крепости, Апофис вдруг встревожился. «Я чувствую что-то плохое», — голос дракона в моей голове был тяжелым, Что-то темное, что-то старое. Не могу понять. Какие-то старые воспоминания, которые я получил от деда. Я напрягся. На этот раз Апофис явно не шутил. Слишком серьезным был его голос. Вот только его слова я не понял. О чем он говорит, я понятия не имел. Что, мать его, темное может быть в крепости. Когда мы приземлились, Апофис предупредил. Я пока никуда не ухожу, должен понять, что такое тут творится. Откуда тут тьма, какая тварь принесла. Надеюсь, ты не против. Я не был против, о чем и сказал дракону. Сам же направился в сторону Долгорукого, который окликнул меня. Вот только чем ближе подходил, тем сильнее мрачнел. Рядом с Володей и Марией стоял Воронцов. Этот гад смотрел прямо мне в глаза и неприятно улыбался. Хм, кажется, я чего-то не понимаю. С каких пор Воронцов стал таким дерзким? Я же уже не раз показал ему, на что способен. Привет, ребят, я демонстративно поздоровался только с Долгоруким и с Марией. Как ваши дела? Привет, все хорошо, вот позавтракать решили. А ты в патруле был? Мария смотрела на меня любопытным взглядом, было видно, что ей впрямь интересно. Был и не просто был, а еще и в пасть ходил. Говоря это, я периферийным взглядом продолжал смотреть на Воронцова. Я вам позже расскажу, когда никого чужого рядом не будет. В этот момент Воронцов заговорил. Юсупов, а со мной ты не хочешь поздороваться? Воронцов нагло ухмыльнулся. Или я для тебя и не человек вовсе, а чего с тобой говорить, Сёма? Я сделал нарочито удивленное лицо, ты ходячий труп, рано или поздно император снимет запрет, и тогда мы сотрем твой род с лица земли. Может быть, а может и нет, Воронцов уже натурально скалился, но даже если это и случится, ты этого не увидишь. Интересно, и почему это? Или ты меня убьешь? Я расхохотался, ты, кажется, забыл плюс, что уже был со мной на дуэли. Ну, я же имею право на реванш. Что, Юсупов, рискнешь еще раз, или прикроешься прошлой победой? Я чувствовал что-то странное в словах Воронцова, что-то неприятное. Вот только не мог понять что, но и отказываться от дуэли не собирался. Еще раз покатать его мордой по песку можно без проблем. Без проблем, Воронцов, дуэль так дуэль. Прямо сейчас? Нет, ровно через неделю. Воронцов улыбнулся, и в этот момент в его глазах промелькнуло что-то черное. Надеюсь, я увижу тебя тут через неделю. Глава 23. После этих слов Воронцов хмыкнул и оставил нас, а я пытался понять, что только что было. Какого, извините за выражение, хрена от этого ублюдка несло силой? Я точно знаю его уровень, а за такой короткий срок дойти до уровня магистра или даже советника невозможно. Хоть залейся эликсирами для увеличения силы, максимум любого мага это один уровень плюс. Именно поэтому такие эликсиры пьют, когда уже подходит к природному пределу возможностей. Вы что-нибудь поняли? Долгорукий пожал плечами, Мария покачала головой. Он с утра к нам прицепился, такое ощущение, что Сёма искал конкретно тебя. Долгорукий смотрел в спину уходящему Воронцову, и вообще, он какой-то ненормальный, как будто бы его подменили. Хм, а это интересная мысль. Но нет, вряд ли тут имеет место быть подмена. Скорее всего, просто у Воронцова появился какой-то козырь. Вот он и решил вновь попытать удачу. Ладно, плевать на Воронцова. Пойдемте позавтракаем, мне еще потом к ректору на доклад. Все-таки первый патруль — дело такое. Ребята кивнули, и уже через несколько минут мы пили кофе, ели свежие блины с вареньем и обсуждали учебный процесс. Под конец завтрака уже Долгорукий посоветовал мне предупредить родных о будущей дуэли. Не забывай, что Семен пригрозил тебе смертью, а значит, ты имеешь право позвать главу рода, чтобы тот присутствовал на дуэли. А знаешь, ты прав. Я улыбнулся, пожалуй, я так и сделаю. Встретимся на полигоне, а сейчас мне пора к ректору. Попрощавшись с ребятами, я направился в сторону башни ректора. У подножия я увидел Василия с компанией, однако сделал вид, что все нормально. Привет, Феликс. Василиса первая поздоровалась со мной с улыбкой на лице. Готов к первому отсчету? Всем привет. Конечно, готов. Я хмыкнул. А вы, я вижу, решили поддержать молодого специалиста? Да, Шувалов хмыкнул, а Рюрикович рассмеялся. Поддержать — не совсем правильное слово, Василий подмигнул мне, скорее проследить за тем, чтобы ты не сболтнул чего лишнего. А то, если ты не забыл, у нас два рюкзака под завязку набитые добром, вот после ректора как раз пойдем к старичку-артефактору. Я кивнул, и мы направились наверх, к кабинету Багратиона. Однако с ректором мы встретились раньше, на очередном лестничном пролете. Князь спускался и на повороте чуть не снес своим могучим телом не такого крупного Шувалова. А, вернулись все-таки, «Да, пошли на стену, там и поговорим, а то закостенею в своем кабинете». Нам ничего не оставалось, как послушно развернуться и пойти обратно на улицу. Тем более, что все чувствовали за собой вину за то, что произошло в ресторане. Уверен, ректор уже знает об этом. Когда мы поднялись на стену, ректор некоторое время молчал, а потом выдал такую матерную тираду, что я аж заслушался, да и не только я. Судя по заинтересованным лицам солдат, что дежурили недалеко от нас, в скором времени речь ректора явно обрастет дополнительными подробностями. «Ладно, Феликс, я все понимаю, он еще пацан», — Багратион тяжело вздохнул, — «но ты, Вася, ты ведь уже битый жизнью маг, в конце концов ты сын императора, а ведешь себя как деревенский алкоголик. Нахрена ты устроил этот балаган в гостинице? Не могу знать, ваше высокопревосходительство». Рюрикович вытянулся по струнке смирно. «Помутнение сознания, не иначе». «Помутнение, говоришь? Ладно, будет тебе помутнение. С этого момента вылет и твой группы запрещаю на месяц. А чтобы ты не думал, что это все, то вот тебе еще одна новость. Твой отец очень сильно хочет с тобой поговорить, так что сегодня ты освобожден от всех других дел и срочно направляешься в столицу. Удачного полета». И вот после этих слов Василия проняло по-настоящему. Мой учитель весь скукожился, и выражение лица у него было несчастное и пренесчастное. Явно понимает, что отец император по голове не погладит. «А ты, Феликс, будешь учиться контролю силы». Ректор повернулся в мою сторону и прищурился. «Раз не смог понять, что эта троица тобой манипулирует, и тебе полезно, и дурь из головы уйдет, по крайней мере, я надеюсь». Я кивнул. Приказ ректора был нормальным. После того, что мы устроили, он имел полное право наказать меня куда строже. «А теперь пошли вон с глаз моих, великовозрастные придурки». Ректор махнул рукой и медленно пошел по стене в сторону ближайших солдат. Переглянувшись с остальными, я пожал плечами и пошел вниз. Видимо, оценка добытых трофеев откладывается. Апофис был зол. Он никак не мог найти следы темного, однако прекрасно чувствовал его присутствие. На самом деле он не рассказал Феликсу все. У парня в голове есть ментальный блок, и там хранятся знания на эту тему. Но раз кто-то поставил блок, то значит, так было нужно. Дракон осознавал, почему его дед сделал выбор в пользу Феликса, ведь в источнике парня была искра. У каждого дракона была такая же искра, а значит, они на одной стороне.